крепко удерживая женщину за ее роскошные бедра. Сжав ручки в кулачки, царица амазонок слегка постукивала ими по каменной колонне в моменты наиболее сильного удовольствия. Стоны женщины становились все громче. Лили тем временем аккуратно протиснулась поближе к Ипполите и, отстранив ее от колонны, сама встала там, после чего притянула амазонскую царицу к себе и впилась в ее уста жгучим поцелуем. Картина того, как его мать и амазонская царица страстно целуются, еще сильнее возбудила Гарри, и он в очередной раз ускорил темп своих фрикций в лоно Ипполиты, нанося время от времени легкие шлепки по белоснежным ягодицам правительницы Тимискиры. А да, да, еще, ах, сильнее, глубже, стонала Ипполита, пока Лили, уткнувшись лицом в ее мягкие груди, активно их сосала, а Гарри продолжал сзади вбиваться в ее лоно с сильными хлюпающими звуками. Наблюдая за этой картиной, Диана все сильнее ощущала потребность покинуть укрытие и присоединиться к троице любовников. В отличие от своей старшей сестры, Донна пыталась еще контролировать себя, но чем дольше она наблюдала за идущей в тронном зале оргией, тем меньше контроля над собой становилась у амазонской принцессы. Но пока она еще могла сдерживать свое стремление присоединиться к оргии. «Я так больше не могу», — спустя несколько минут Диана встала с пола и, скинув окончательно с себя тунику, обнаженная амазонская принцесса поспешила к тайному проходу в тронный зал. Напрасно Донна кричала вслед своей старшей сестре, похоть полностью накрыла Диану, и она уже не могла контролировать себя. Сделав очередной толчок в мокрую киску Ипполиты, Гарри вышел из амазонской царицы, которая тут же спустилась на колени. Лили уже было хотела занять освободившееся место, как вдруг заметила открывшийся тайный проход, из которого в тронный зал выбежала старшая дочь Ипполиты. Развратно улыбнувшись, рыжеволосая дриада отошла чуть в сторону и помогла царице встать на ноги.